«Здравствуй, Лена, пишет тебе капитан Вяземский, ты меня знаешь, мы с твоим отцом были, да и есть, собственно, ведь я не верю, что он погиб, хорошими друзьями. Я не слишком большой мастер писать письма такого рода, так что прошу меня извинить, буду писать кратко и все больше по смыслу. Наши командиры не хотели, чтобы кто-то знал, но я все же скажу тебе, нас продали с потрохами. Противник точно знал, где мы будем и когда. Из всей роты, которую к нам приставили, в живых остались только четверо наших, одного накрыло минометами, а еще одного убили прямо у нас на глазах, и несколько парней из спецназа МакГлов. Когда разгребали всю ту гору тел, что осталось после боя, твоего папу не нашли ни среди мертвых, ни среди живых. Я верю, что он живой, мы будем продолжать его поиски, но здесь, в Чечне, спрятать кого-то так, чтобы потом невозможно было найти, легче легкого. Я буду сообщать тебе о том, как идет поиск. Умоляю тебя, не делай никаких глупостей, не провоцируй окружающих. Будь сильной и смелой, но соблюдай осторожность, хотя бы ради своего отца. Мы уже знаем, что произошло у вас, парни царевича передали нам воспоминания. Ты всегда можешь на нас рассчитывать. Бодрись, Иван Вяземский. У Лены текли по щекам слезы. Она верила, что отец жив, но ее очень сильно пугала неизвестность. Где он? Что с ним? Может быть, он ранен? Может, ему требуется помощь? Может быть, он даже в таком состоянии или положении, что многие предпочли бы смерть? Но у нее не было ответа на эти вопросы, и это ее пугало. Папа столько раз помогал ей, столько раз спасал ее от смерти и от огромных неприятностей, а она не может ему помочь, даже не знает, где он. Ориентироваться на чувства при проходе через пустоту она пока еще не научилась, он не успел ей показать, как это делается. Значит, остается ждать, надеяться и верить, улавливая каждый возможный след. Плохое настроение Лены передалось всем друзьям. Потом кто-то из ребят, пребывая не в настроении, ляпнул о случившемся знакомым, и спустя 2 часа уже вся школа знала, что Александр Орлов пропал. Девушку всячески пытались подбодрить, оказать ей знаки внимания, чем-то отвлечь, но Лена замкнулась в себе, глядя на мир как будто сквозь пелену. Она не реагировала ни на что и ни на кого, лишь изредка подпуская к себе Гарри, благодаря которому и не сходила с ума. Так продолжалось 3 дня, и вот, в день перед отправлением поезда, к убитой горем ведунье, что сидела на берегу озера вместе с остальными, подсела полумна Лавгуд. Но это была не совсем она, глаза прозорливой полувампирши были не человеческими, а самыми, что ни есть, вампирскими. Янтарного цвета, пылающие магическим огнем, зрачки обратились в узкие щелочки. Сперва она около получаса смотрела Орловой глаза в глаза, после чего вдруг заговорила странным, пугающе сладким, но очень глубоким голосом. «Хватит, Лена!» Прозорливая когтевранка как будто специально растягивала слова. «Еще немного, и ты погрузишься в пучину, из которой нет возврата. Слушай меня, сейчас для тебя существует только мой голос». Ведунья вздрогнула. Она еще некоторое время казалась потерянной, но не могла оторвать глаз от пылающего магией и безумием взора молковианки. Та же лишь продолжала свою сладкую, растянутую речь. «Твой отец жив и, я уверена, будет жить еще очень долгое время». Полумна сделала жест, как будто ухватилась за что-то в воздухе. Лена невольно застонала, и Гарри понял, что малолетняя вампирша только что выдрала из магического поля дочери ведуна кусок тьмы, что окутывала ее. «И ты верь, от того, что ты будешь сидеть и жалеть о своих слабостях, ни тебе, ни ему легче не станет. Ты должна быть сильнее, чем все те невзгоды, что спустились на тебя. Но сейчас не время быть сильной или слабой. Тебе нужно отдохнуть». Она моргнула, Лена затрясла головой, как будто сгоняя наваждение. На кончиках пальцев юной Лавгуд засветились кроваво-красные сферы, едва заметные для посторонних. Полувампирша коснулась Орловой. «Спать». Гарри успел подхватить обмякшую ведунью и посмотрел на луну. Та прикрыла глаза, замотала головой, возвращая себе полный контроль над собой. В ее ставших серебристо-серыми глазах засияло явно ощутимое чувство настоящего, звериного голода. Драка, тоже присутствовавший здесь, не говоря ни слова, подсел к своей девушке поближе, оттянул в сторону воротник, наклонил голову чуть в сторону, и полумно в одно мгновение вцепилась клыками ему в шею. Ребята, которые еще ни разу не видели, как вампиры впиваются в жертву, невольно вскрикнули, завороженно глядя на происходящее и не смея вмешиваться. Драка застонал, но не от боли, а как будто от удовольствия. Полувампирша сделала буквально пару глотков, после чего лизнула Малфоя в шею, и следы от клыков мгновенно затянулись. Школьный колдомедик откинулся на колени полумны, а сама полувампирша облизнулась и принялась объяснять ничего не понимающим друзьям. «Папа меня убьет за такое вопиющее нарушение маскарада. Это радикальное средство, но Лена находилась в опасном для нее состоянии, близком, очень близком к сумасшествию». Третьекурсница принялась поглаживать Драка по блондинистым волосам. «Словом, я решила вмешаться. Помешательство – это одна из трех дисциплин, своего рода родовых даров клана Малковиан. Благодаря этому дару члены нашего клана могут влиять на эмоциональное состояние и разум других людей, пробивая все барьеры и ментальные щиты, какими бы они ни были. Могущество этого дара почти безгранично и куда превышает возможности любого из телепатов, легиэлементов или менталистов, даже самых сильных. Вот я и решила, что если не получается успокоить ее обычным способом, значит надо вмешаться в ее разум, развеять ее мрачные мысли напрямую. И у тебя получилось. Гарри баюкал на руках ведунью, которая действительно выглядела гораздо лучше даже во сне. Она не дрожала, не стонала во сне от кошмаров, что преследовали ее эти несколько дней, а просто спала, и снилось ей что-то приятное. Она все-таки демоница. Пожала плечами полумно. На нее мои потуги подействовали не так сильно, как сработали бы на человеке. Мне пришлось вскрывать ее ментальные щиты, отбивать всю ту тьму, что засела в ее сознании, но не являлась ее собственной темной сущностью. Это забрало у меня слишком много сил. Но Драка попытался возмутиться Невиллу. В отличие от обычных человеческих возможностей, дисциплины почти всегда требуют платы кровью за свое применение. Третьекурсница помогла все еще балдеющему Драка приподняться и сесть. А во мне и так живет вампирский голод, жажда крови, которую мне приходится сдерживать, а тут еще и такая магическая активность. Я уже так делала, когда приходилось во сне успокаивать Флёр. Драка тогда тоже все понял. Он сам дал мне напиться. Это не смертельно для него, он, как видите, наоборот, балдеет от этого. Всего 200 граммов крови для меня, и состояние полной эйфории для него. Оба в плюсе. А ты не боишься, что однажды не удержишься, и выпьешь кого-нибудь досуха? Задала ей самый простой и логичный вопрос Гермиона. Ты не представляешь, как я этого боюсь. Покачала головой полумно. Но пока что мне удается себя удержать. А что делать с Леной? О, Гарри, за нее можешь быть спокоен. Улыбнулась полувампирша. Когда проснется, ей будет уже полегче. Пойдемте, что ли, отнесем нашу спящую красавицу в комнату. Пусть немного отдохнет. Расстановка сил. Проявившаяся угроза была столь серьезной, что старшие Орловы забрали к себе всех друзей Лены вместе с семьями. Те, в основном, не спорили, больше смущались, мол, неудобно как-то. Но глава рода настаивал, и очень сильно настаивал. «У нас, в среде волшебников, вот-вот война начнется», — уверял ведун Дурсли и Грейнджеров. Благо, что одни оказались в гостях у других. Фактически, она уже началась. Одни маги столкнулись с другими. Светлые и темные, понимающе кивнула миссис Грейнджер. «Нет, темные и светлые, которыми руководит еще куда более темный». Орлов-старший отвел взгляд. «Мы уже понесли первые потери, в том числе, и очень тяжкие, личные». Все от такого признания замерли. «Кто?» – взволнованно спросила тетя Петунья. «Саша». Сокрушенно покачал головой старший Орлов, чем вызвал невольный вздох ужаса у Дурсли и Грейнджеров, которые Алекса знали очень хорошо и к которому относились с огромным уважением. Пропал без вести в Чечне, а еще двое фениксов погибли, это подтвержденные. И у парней царевича, которые охраняли Хогвартс, самое безопасное место в вашем туманном Альбионе, убит один. И еще исчезли без всякого следа минимум 15 семей. И еще 27 волшебников были принесены в жертву. А про скольких мы еще не знаем, а Лена, а внучка моя, защищаясь, сама убила. Эти слова сопроводил еще один вздох ужаса. Двоих, в ближнем бою, заколола кинжалом, и готова была завалить третьего, своего однокурсника, который переметнулся в стан Волан-де-Морта, и едва не была казнена. Парни царевича ее в самый последний момент вытащили, когда за ней в подвал уже шли. Ведун нагнетал обстановку как мог, но почти ни капли не солгал. Действительно, очень странные дела творились, что в Туманном Альбионе, что в странах бывшего СССР, что в Америке, что в других местах. Вербовщики Волан-де-Морта работали на славу, отрабатывая каждый вложенный в них кнат. И Орлов-старший готов был поспорить, что те, кто продал расположение группы «Феникс», тоже имели отношение к этому противостоянию. Не верил Владимир Валентинович в то, что это совпадение. Сначала люди Дамблдора сплавляют его младшего сына в Чечню, затем, когда в Туманном Альбионе становится жарко, его теряют без вести. Кто-то мог бы поверить в совпадение, но сам глава цеха в такие совпадения не верил ни на грош. В общем, я вам сказал, старший ведун наперся на стену, у волшебников назревает война. Это не шутка, не фигура речи и не преувеличение. Это констатация факта. И вы в этой войне записаны в списке жертв в числе первых. Но почему, не понял мистер Грейнджер. Вы, родители тех, кто испортил очень много тщательно проработанных планов по обе стороны конфликта, пояснил Владимир Орлов, причем одним только своим существованием, а Гарри, так и вовсе цель номер один, потому что на него завязано практически все в нашем мире, за ним будут охотиться, и чтобы выследить его, ни одна из сторон ни перед чем не остановится, если надо будет, они найдут способ украсть вас из ваших домов, вас или ваших знакомых, близких, нет разницы, они захватят и будут пытать, заставляя вас выдать место, где появляются дети, а потом вы просто исчезнете. И что делать? Я вам сказал, что делать, повторил Орлов. Мы вас забираем к себе, в гнездо орла, по крайней мере, пока все не утихнет. Это на очень долгий срок, не скрою, но это необходимо. Сперва заберем вас, в течение 2-3 дней перевезете вещи. Поместье достаточно большое, чтобы пока что разместить всех, а остальные, Малфоям придется временно остаться здесь, кратко пояснил ведун. Они, наши глаза и уши в армии Волан-де-Морта, то есть, просто темных волшебников. Еще несколько человек пока что всеми силами изображают верность и преданность делу светлых по той же самой причине. Остальных мы собираем в поместье. Место удаленное, мало кто про него знает, защищено целым комплексом чар, пути отступления, многочисленные запасы на случай осады. Ладно, сдался, наконец, мистер Грейнджер. Ну а как же наши работы и все остальное? Про работу можете временно забыть. В любом случае, если все пойдет очень серьезно, нам понадобятся ваши навыки. Слегка усмехнулся Орлов. Вы, кажется, врачи, стоматологи, подтвердил мистер Грейнджер. Но, в любом случае, и в общей терапии должны что-то знать, верно? Глава цеха дождался утвердительного кивка. Вот и хорошо. Даже обыкновенная перевязка квалифицированным врачом дорогого стоит. Ну они-то ладно, а мы, удивился Дурсль. А вы, Вернон, глава целой фирмы по производству строительных инструментов, у вас целая куча контактов и связей в среде строителей, в том числе, очень хороших строителей, которые работают по всему миру. А если нам понадобится экстренно возводить новые дома для беженцев, если потребуется вдруг и сразу начать возводить стены и все такое, магия – это хорошо, но магия нам поможет только в том случае, если будут качественные материалы. А кто отличит качество, как не строители? Да и инструменты – достаточно дорогой на войне товар. Например, вы делаете кусачки, мы зачаровываем их, чтобы они резали любой металл как бумагу, и вуаля, мы имеем стабильное финансирование в условиях военных действий, ну и так далее. Без работы не останетесь. А если потребуется ваша личная резолюция на каких-то бумагах, мы вас специально сопроводим, куда понадобится. Постепенно в гнезде орла собралась вся компания. Грейнджеры, Дурсли, в компании Дадли, который уже успел закончить первый курс Академии Граничер, куда попал на год раньше положенного срока, и теперь вообще больше походил на сурового средневекового воина-героя, чем на того жирного нескладеху, которым он был еще пару-тройку лет назад. Сразу за ними прибыли лавгуды. На Ксенофилиуса было страшно смотреть, изодранный, забитый, закусанный собственными собратьями, изгнанный из Камарильи, переживший кровавую охоту на себя, он теперь действительно напоминал не человека, а сурового вампира из древних легенд. Вслед за ним почти сразу прибыли гринграссы с дочерьми, которые и на первой войне старались держаться подальше от распри Дамблдора и Волан-де-Морта, а теперь и вовсе решили воспользоваться своего рода островком безопасности подальше от Туманного Альбиона. Бабушка Невилла заглянула буквально на несколько минут, после чего ушла. Цеху нужно было как можно больше глаз и ушей как в центре мракоборцев, так и в Ордене Феникса. Там же оставались и Снег, и Шаровская под видом профессора Баблинг, и Петтигрю, который одновременно шпионил и за рыжим семейством, пребывая в обличии крысы. Снегг и Малфой пока что оставались в тылу у Волан-де-Морта, равно как и те пожиратели смерти, что были шпионами комитета еще в Первую войну, Лестринджи, Кроу и остальные. Особенно дорожили, конечно, Снеггом, за то, что он умудрялся одновременно работать по обе стороны баррикад в этом противостоянии. Малфой же должны были дать понять, в какой момент нововоскрешенный волшебник планирует начать активные действия, после чего экстренно вывести из оборота в Гринготтсе основную массу семейного достояния и, с помощью Сириуса, экстренно сбежать с островов. Сам Сириус, кстати, имел неосторожность послать Орден Феникса к чертовой бабушке, так что его дом все это время укрепляли и усиливали чарами, тем самым образовав в Лондоне, фактически, вторую штаб-квартиру, лояльную заговорщикам, но находящуюся в конфронтации с остальными участниками конфликта. Но пока лишь в конфронтации, если Сириус не будет отсвечивать и нарываться на неприятности, про него быстро все забудут в наступающем недетском махаче. А усиленная по всем параметрам магическая защита позволит ему продержаться достаточно долгое время до прибытия подкрепления или экстренно свалить, если защиту таки пробьют. Вообще, изначально Орлов не планировал устаревать повальную эвакуацию, а наоборот, хотел максимально защитить дома боевых товарищей. Но затем передумал. Во-первых, в любом случае был риск, что их перехватит, например, при элементарном походе в магазин. Во-вторых, ресурсов и времени достаточно, мощная защита требовала ох каких немаленьких. Одно дело, просто усовершенствовать защиту дома, ведь дом Блэков и без вмешательства цеха был защищен неплохо, а совсем другое, возводить непробиваемые магические поля с нуля, да еще и в экстренном порядке, да еще и скрытно, без согласования с бюрократами в министерстве, да еще и маскировать их так, чтобы не было заметно. Словом, глава цеха считал успехом, что удалось укрепить надлежащим образом хотя бы дом Блэков. Самое главное, что дети были в безопасности, взрослые могли, случись что, о себе позаботиться. Но вот детей следовало спрятать от греха подальше. В конце концов, ведуны – это не Дамблдор, который готов был отправлять на убой детей, и не Волан-де-Морт, который готов был жертвовать людьми, играя с жизнью и смертью в орлянку. Они, ведуны, которые свято чтят традицию взаимовыручки. И если ради этой взаимовыручки придется вмешаться в войну, они вмешаются. Но не как союзники какой-то из сторон, а как самая настоящая третья сторона. Владимир Валентинович сидел в своем кресле у камина и думал о будущем. Дерзнет ли министерство гавкнуть в сторону всемогущего цеха и тем самым остаться без специалистов в борьбе с чудовищами и потусторонними тварями? Мракоборцы под другие задачи заточены, невыразимцы вообще все больше понты кидают, а толку от них чуть больше нуля на поприще оперативной работы. Пойдет фадж на конфронтацию с цехом? Сомнительно. Но если на него надавит, он может и попробовать. Союз с Дамблдором или, тем более, с Волан-де-Мортом, это смерть для семьи. Но и воевать на два фронта тоже будет тяжело. Цех, конечно, может многое, но и у него есть ограничения, особенно если бойня пойдет крупномасштабная. А в том, что это будет так, Владимир Валентинович не сомневался ни на грамм. А пока он прикидывал условия и силы, особенно силы, цех готов выставить 2000 ведунов, профессионалов, обученных и подготовленных по всем правилам, с талантами к обращению. Еще комитет готов будет выставить до 10000 волшебников, тоже хорошо обученных и оснащенных, и 1005 волшебников встанет в строй добровольцами, но они вообще не считаются за силы. А вообще, грядущая война окажется войной экономик. Цех располагает внушительными ресурсами для краткосрочного противостояния, но выдержит ли он долгосрочную войну на истощение? Собственные производители палочек, холодного оружия, рунической одежды и мелких артефактов – хорошие подспорья, но нужно постепенно начинать искать снабжение медикаментами, продовольствием и материалами, в том числе, и у маглов. Одно только огнестрельное оружие в состоянии в правильных руках натворить дел, особенно с учетом того, что ни одна другая сторона с маглами дел особенно не имеет, а магловская техника, которая, что ни говори, в разы превосходит достижения волшебников, строительство, промышленные комплексы, научные исследования. Сколько всего Волан-де-Морт и Дамблдор упускают из виду ввиду своего невежества. И слава богам, иначе бардак вышел бы на новый уровень. Значит, нужно ковать железо, не отходя от кассы. Владимир Орлов заклятием подманил к себе письменные принадлежности и начал оформлять первые письма. Альбус Дамблдор туда-сюда ходил по большому кабинету, что расположился в одном из тайных домов, что принадлежали Ордену Феникса еще во время Первой войны с Волан-де-Мортом, и продумывал новые планы. С момента, как в Хогвартсе появилась золотоволосая дочь ведуна Орлова, все пошло наперекос. Девчонка умудрилась влюбить в себя Поттера, который должен был сойти с Уизли и, тем самым, привязаться к делу света и слепо следовать за тем, кто поведет его по специально продуманной дороге вплоть до столкновения с темным лордом. А потом он, Дамблдор, осторожно избавился бы от уцелевшего в этом противоборстве и спокойно продолжал бы карьеру серого кардинала, пожиная результаты своих трудов и восседая на лаврах победителя величайшего темного волшебника всех времен, которого сам же взрастил и который в какой-то момент перестал действовать как надо. Потом выпала из списка ресурсов Джинни Уизли. Мерзавка умудрилась сдохнуть самым нелепым образом. План затрещал по швам, однако сам Альбус не терял надежды восстановить течение событий в нужном русле. Он многократно пользовался личным маховиком времени, пытаясь по-разному влиять на происходящее, но многого все равно изменить не мог. Запас хода у часиков был не более 7 часов. Он пытался наладить дружбу Поттера с кем-то из семей собственных приближенных, но снова вмешались русские, и снова все пошло на смарку. А потом этот придурок по имени Рональд пошел на открытое противостояние с девушкой, которая одним движением ладони может обратить его в горстку пепла. Дамблдор с удовольствием съел лимонную дольку, пытаясь заживать ужасное настроение. Получалось паршиво. Бывший самый светлый маг прикинул, что у него осталось. У него остался Орден Феникса, остались контактные лица в министерстве, которые всеми силами вербуют сотрудников самых разных отделов. Фадж захотел действовать самостоятельно и стал опасен. Дамблдору нужен был лояльный министр. Фадж, в свою очередь, похоже, решил действовать своим умом, а не слепо верить идолу, образу такого себе мессии-спасителя от темных сил. Да еще и эта неудачная попытка избавиться от русской колдуньи, которая мало того, что умудрилась выжить при взрыве, так еще и пришла в замок на своих двоих, да еще и поклялась на магии и на крови, что не лжет в том, что он, Дамблдор, пытался ее убить. Это был тяжкий удар, очень тяжкий, но этот удар лишь уверил старика в том, что он еще многое может и многого стоит. Альбус удовлетворенно хмыкнул, взглянув на стол. Там лежала обычная темно-синяя папка, в которой хранились фотографии и краткие досье на тех, кто вредил ему в реализации планов. Он перелистал несколько дел. Лестриндж, Беллатриса, шпионка комитета в рядах Волан-де-Морта. Статус: в тюрьме. Боунс Эдгар, раскусил причастность ордена к пыткам долгопупсов. Статус: ликвидирован, обставлено под действие пожирателей. Дамблдор перечитал еще несколько титульных страниц. И, наконец, последнее. Орлов Александр, оперативник цеха, многократные вмешательства в план. Статус: ликвидирован. Бывший директор Хогвартса получил извещение о пропаже Орлова без вести от своих давних друзей в комитете. А ведь Чечня такое опасное место, что пропавший без вести почти сразу может быть зачислен в убитые. Дамблдор поставил эту заметку в дело ведуна, радуясь, точно ребенок, хоть и не мог быть до конца уверен в том, что девчонка теперь осталась и без отца. Хоть один из элементов плана был выполнен как следует, теперь бы только избавиться от самой Орловой. Но эта цель недостижима. По крайней мере, пока. Глава Ордена Феникса взял еще одну лимонную дольку. Этап с возрождением Тома тоже прошел на отлично. И никто бы ничего не заподозрил, не реши Волан-де-Морт действовать самостоятельно, да еще и против своего бывшего патрона. И не захвати он все ту же девчонку, которая умудрилась от него сбежать, заодно разбазарив информацию о воскрешении темного лорда всем тем, кому и знать до определенного момента не следовало, никто бы и не понял, когда и как воскрес Волан-де-Морт. А молниеносный удар Ордена Феникса вернул бы ему, Альбусу, все регалии, статусы, да еще и проценты бы пришли за доставленные неудобства. Но нет, все вдруг решительно начали думать своей головой, и теперь они все стоят на пороге войны, в которую придется включиться. Фаджа Дамблдор в расчет не брал, слишком мало реально опытных людей было у министерства. Орден Феникса, это, дай боже, 100 человек, плюс центр мракоборцев, которым без разницы за кем идти, лишь бы против Волан-де-Морта, это до 1000 палочек, плюс департамент магической полиции, который можно легко и запросто пускать на мясо, Амелия Боунс должна ему как земля крестьянам. Это еще примерно 1000. Плюс Хаксмит, плюс ученики Хогвартса, которые хоть и разочаровались в нем, но и на сторону Тома тоже не встанут. Плюс завязки за границей. На людские ресурсы Дамблдору было плевать. В худшем случае, всегда можно было отступить и уйти в глубинное подполье. Не солидно, не по статусу, но лучше, чем умирать. Деньги, что хранились у гоблинов, тоже не были особой проблемой. Дамблдор имел крепкие завязки с этими полуросликами. Если прижать, золото из сейфов арестованных и убитых пожирателей и членов ордена потечет рекой. Дамблдор откинулся в мягкое кресло. Все еще впереди. Он еще покажет всем, каково это, идти против него. В поместье Гейлов снова собрался ближний круг. Вернее, жалкие его остатки. Крэп, Гойл, Стейсон, Снег, Нот-младший, в 16 лет заменивший своего отца и уже успевший в качестве доказательства своей верности уничтожить целое семейство какой-то грязнокровки, да еще и саму грязнокровку отправивший в бордель в лютный переулок. С ними же было все семейство Малфоев и Эйвери. Отдельно сидел слегка подраненный в недавнем сражении Яксли. «Мой лорд, нам нужны талантливые, опытные офицеры, если мы хотим выиграть эту войну», – беспокойным голосом вещал Эйвери. «Мы, разумеется, ваши верные слуги, однако мы не успеваем быть одновременно везде. Это естественно». Волан-де-Морта, казалось, никоим образом не трогал факт того, что из старой гвардии осталось всего несколько семей. Ведь шляться по барам и борделям, и без того непосильная задача, не так ли, лорд Эйвери? Куда вам успевать заниматься столь незначительными делами, как приказы своего господина? Милорд никогда не ошибается. Почтительно склонился пожиратель. Но в данном случае вы несколько заблуждаетесь. Я не отвлекался от ваших поручений ни на миг. И каковы твои успехи? Мгновенно сорвался волшебник. Не вижу успехов. Одна сопливая девчонка, еще не окончившая Хогвартс, сделала для нас больше, чем вся твоя комбинация. И это она даже не старалась, даже не работала на нас. Пока вы трепали языками в министерстве, какая-то соплячка избавила нас от Дамблдора, фактически преподнеся нам всю магическую Британию на блюдечке. Милорд, и слышать ничего не желаю. Вам нужно работать усерднее. Особенно тебе, Эйвери. Да, милорд. И я очень надеюсь, что в плане, который предоставил нам уважаемый лорд Яксли, Волан-де-Морт указал ладонью на седого волшебника, ты примешь наиболее активное участие. Если все пройдет по плану, будут нам офицеры. Лестринджи, Долоховы, Траверсы. Вот это были люди, которые не отреклись от меня даже перед лицом дементоров. Не то, что вы все. Верно, Люциус. Малфой вжался в кресло. В голову невольно полезли ненужные детали разговора с Орловым, которые наоборот следовало упрятать куда подальше. «Мой господин, я лишь сделал вид, что отрекаюсь от вас», максимально правдоподобно солгал Малфой. «И с какой же целью, мой скользкий друг, чтобы иметь возможность держать и министерство, и Хогвартс за горло, чтобы быть на гребне волны и иметь возможность в любой момент завербовать в наши ряды особо нужных людей? Ну, что же», Волан-де-Морт откинулся в кресло, больше похожее на грубый трон. «Посмотрим, насколько ты мне верен. Пойдешь в первых рядах, с удовольствием, мой лорд». Тем временем сам темный лорд тоже прикинул свои силы. Чистокровные волшебники в качестве офицеров. Те самые, что и прежде составляли его ближний круг. У них в подчинении полукровки, которые руководят мелкими группами пушечного мяса. Стая сивого общим числом примерно в 200 оборотней. Плюс можно пообещать некоторые преференции вампирам. У темного лорда даже был план, как ему переманить к себе великий шабаш. Гоблины вместе со своим гринготцем перейдут к нему в услужение, стоит только предложить им право на волшебные палочки в случае победы. Дементоры, акромантулы, великаны, все они были в его воинстве в первой войне и сражались весьма достойно. Еще в его распоряжении есть Стейсон, великий мастер големостроения, который может за месяц сотворить до десятка големов, что тоже может быть весомым подспорьем. Еще можно оживлять в виде инферналов всех поверженных врагов, пусть его противники теряются, не будучи в силах применить заклятие к тому, с кем были знакомы, и нужно договариваться с другими странами. Вербовщики, конечно, уже отправлены повсюду, куда только можно, но нужно увеличивать их штат, внедрять, помимо прочего, еще и егерей, которые будут отлавливать отступающих противников. Для этого дела как никто годится шваль из лютного. Постепенно, план складывался и даже был ему, как казалось самому Волан-де-Морту по силам. Маглы, ничто. В войне настоящих волшебников они будут лишь ни на что негодным скотом, достойным разве что прислуживать тем, кто обладает силой и материалами для изготовления новых инферналов. И все, да, их больше, но в бою настоящий, чистокровный волшебник стоит нескольких сотен маглов. Так считал Волан-де-Морт, еще даже не предполагая, насколько сильно он заблуждается. Сомнительные союзники. Лена устало подлезла Гарри под руку и, наконец, смогла вытянуться в полный рост. Гудели от физических упражнений ноги и руки, голова раскалывалась от применения магии высочайшего порядка, дед на пару с дядей Васей стали натурально готовить их к войне, а не к заступлению в Академию цеха, что подразумевало, разумеется, сходные, но все же более высокие нагрузки. А ведь еще были и другие нагрузки, куда более приятные, но, все же, нагрузки. Дочь ведуна обняла любимого, который откинулся на подушку и теперь, улыбаясь довольной улыбкой, наслаждался ощущениями, которые они с Леной подарили друг другу. «Устала, солнышко», Гарри обнял ее и, подтянув к себе, поцеловал. «Я больше морально устала». Ведунья устроилась на нем поудобнее. Мышцы со временем отойдут, тем более после теплого душа. А вот нервы, все как-то сразу навалилось. Дамблдор, пожиратели, папа пропал, уже месяц нет ни единой весточки. Еще и все вот это вот. Гарри не стал уточнять, что значит вот это вот. 2 дня назад Министерство магии в Британии отчиталось о том, что произошел массовый побег из Азкабана. Многие пожиратели оказались на свободе. Да, ребята знали, что большая часть ближнего круга – шпионы комитета. Вот только от этого становилось не легче. Сколько из этих людей, пережив невзгоды тюремного заключения, реально перейдут на сторону Волан-де-Морта? А ведь насколько смелее начнет действовать темный лорд, получив в свое распоряжение толковых офицеров, уже пошли первые слухи, что начали исчезать целые семьи. Первые мелкие рейды на удаленные магловские поселения. Так уже было во время Первой войны. И сейчас министерство вело себя так же, как в прошлый раз, морозилось, как охарактеризовал это состояние глава рода Орловых. А значит, в любой момент суровые, но все еще мирные будни могут смениться военными действиями, избежать которых не удастся. «Успокойся, любимая». Гарри погладил ведунью по спинке. «Ты ведь не одна, у тебя есть все мы. Я, наши ребята, наши семьи и друзья. Угу». Ведунья обняла его. «Но все равно как-то тревожно мне. Ой, понимаю, лапка. Все становится слишком серьезно. Но, как говорится, отступать некуда. Позади, Москва», закончила Орлова. «Но от этого только хуже. Никто и не заметил, как пролетело больше половины лета. Уже приближался конец июля. За это время ребят более-менее удалось натаскать на хотя бы минимальную военную подготовку и самозащиту. 8 ребят, совсем еще детей, фактически, обучались убивать раньше, чем убьют их самих. В качестве учений по выживанию в тяжких условиях, глава рода ведунов отправился с ними в поход, запретив брать в качестве снаряжения что-либо, кроме боевых ножей, которыми заменили красивые, но не особо полезные в реальном сражении кинжалы, да еще и гонял их ударными темпами, каждый день ставя задачу проходить минимум 50 километров, по пути выполняя различные задания и добывая себе снаряжение и снабжение вообще без использования волшебных палочек. Ребята 2 недели жилы рвали, благо хоть лето было и никто не заболел. «Саша рассказывал, как вы на первом курсе по лесу бегали», комментировал старый глава цеха действия подопечных. «В отличие от детей, сам старик не устал почти, хоть и сделал вместе с остальными весь путь без скидок на звание и авторитет. Хоть научитесь без лишнего шума по лесу бегать, да в голой природе выживать». И они учились. Ножами срезали еловые лапки, которые подкладывали под свои уставшие тушки и на которых спали, завернувшись в форму. Учились пользоваться магическими силами без использования палочек. Гарри, Лене, Полумне и жене было проще, чем остальным. Они, хотя бы, понимали, как работает беспалочковая магия, и всеми силами пытались подтянуть отстающих друзей. Готовили тоже сами себе. Сначала ребята пытались поймать хоть какую-то рыбу в речушке, что текла неподалеку. Потом сообразили воспользоваться примитивным акция, для применения которого без палочки у них ушло на порядок больше попыток, чем потребовалось бы при использовании инструмента. Учились выставлять дозор, учились отличать съедобные ягоды и грибы от несъедобных, различать по мелким признакам неприметные тропки, протоптанные животными, определять стороны света и взаимодействовать тактическими группами и парами. Всего 14 дней, которые показались подросткам вечностью, но которые подарили им знания, однозначно полезные в будущем. Отдельной муштры удостоились занятия по боевой магии. Арсенал проклятий и ритуалов рос на глазах, многие из них были родовыми разработками того или иного семейства. Настолько темные заклятия, на фоне которых три непростительных, это так, детский лепет. Чего стоит, например, заклятие, парализующее сердечную мышцу из родовой библиотеки бабушки Ольги, потомственной жрицы. Два коротеньких слова, и сердце останавливается. Человек умирает, фактически, задыхаясь, легкие работают, вот только нечему гонять обогащенную драгоценным кислородом кровь по организму. А ведь это, медицинское заклинание, используемое в некоторых случаях, и ни у кого язык не повернется назвать его темным. А Дарконус, темное отражение Патронуса, которое работает фактически так же, как свой светлый собрат, только требует не светлых, а темных чувств для своей подпитки. Боль, страдания, дурные воспоминания, на всем этом в разы проще для сосредоточиться, при борьбе с дементорами. Зияющие предвечной пустотой, дарконусы, тем не менее, одаривали своих хозяев теплом и заботой, которые вырывали из дементоров обратно. Василий Орлов, старший сын семейства русских волшебников, помимо рукопашного боя, учил еще и управлению боевыми группами и партизанской войне. Будучи граничером, он умел управлять войсками, устраивать засады, брать в лед караваны, зачищать поселения и много чего еще. Причем имел практический опыт, так что рассказывал с оглядкой не только на учебники диверсантов, но и на реальное положение вещей. При обучении технике допроса и противостояния оному, Василий Орлов не гнушался воспользоваться ни сывороткой правды, ни империусом, ни легилименцией. Защитная магия дома погасила эти импульсы, так что никто об этом и не узнал. Это было жестко, скорее даже жестоко, но граничер упирал на то, что настоящий враг не церемонится, не останавливать себя не будет. С легилименцией и империусом ребята еще кое-как справлялись, уроки Грюма и Снегга даром не прошли, была какая-никакая практика. А вот преодолевать давление сыворотки было очень сложно, почти невозможно. Под действием сыворотки, блокировать воспоминания бесполезно. Этот настой временно отключает все мысленные щиты, рассказывал граничер. Чтобы обойти его действие, учитесь выдавать желаемое за действительное, тренируйтесь говорить так, как говорят разные духи, они не лгут, но очень часто не договаривают. Многие допрашиваемые просто не осознают, что петь соловьем под действием сыворотки не является обязательным. Достаточно отвечать хоть частично правдиво, чтобы нельзя было однозначно определить ответ как ложь. И все этого хватит, чтобы обойти действие. А как отличить действие сыворотки правды, уточнила Гермиона перед принятием первой порции, когда они разбирали теорию. Тебе внезапно станет тепло, будет казаться, что ты засыпаешь, что лучших ощущений нет в мире, принялся перечислять Василий. Есть еще ряд признаков, по которым вы сможете однозначно определить наличие в напитке сыворотки. Первое. Так продолжалось уже полтора месяца. Свободного времени у ребят почти не было, парочки едва успевали налаживать личную жизнь, за счет чего высыпались меньше остальных, вместо сна получая удовольствие от собственной близости. Младшие парочки пока наслаждались лишь романтическими настроениями, разговорами, объятиями и поцелуями. Невилл с Гермионой, с Дафной они разошлись еще в мае, оставшись просто хорошими друзьями, могли позволить себе больше, тем более, что Гермиона, равно как и ведунья, была на год старше своих однокурсников. Лена и Гарри, в свою очередь, себя ничем не ограничивали, позволял магический брак. Остальные лишь скрежетали зубами от, пусть и доброй, но все же зависти, пока что не решаясь на столь отчаянный шаг. Лене не хватало внимания отца. Она очень сильно привыкла к тому, что он всегда рядом, привыкла и не желала отвыкать от наставительного тона, которым он говорил с родной дочерью, не желала даже подумать, что он мог погибнуть там, в горах Кавказа. Она уткнулась носиком Гарри в грудь. «Где же ты, папа?» Крутилась мысль у нее в голове. «Где же ты?» Но ответа, ожидаемо, не было. Почти каждый день в гнездо орла приходили люди. Мастера цеха, мракоборцы, просто люди из различных структур. Несколько раз на огонек заглядывали гоблины. Однажды ночью в поместье заглянули семеро странного вида существ, от одного только вида которых ксенофилиус Лавгуд заперся в комнате и не выходил до тех пор, пока гости не ушли. Как позже выяснилось, глава рода Орловых нашел общий язык с вампирами из Камарильи, которые и явились ночью к старому ведуну, дабы провести окончательные переговоры. Условия были просты, как апельсин. 7 кланов Камарильи приносят кровавую клятву, что либо не присоединятся к войне волшебников, либо выступит на стороне Сумеречного Альянса, а за это цех ведунов обязуется в течение всего периода боевых действий закрывать глаза на часть действий кровососов, а также рассмотреть вопрос об интеграции сородичей в легендарный цех. Не все мы, абсолютное зло, вы и сами должны понимать. Тихонько, как бы убаюкивающе рассказывал вампир из клана Вентру, номинальных правителей Камарильи. Более того, большая часть сородичей исповедует традицию маскарада и сосуществования с людьми в мире. И мы были бы только за, если бы цех позволил тем из нас, кто этого пожелает, присоединиться к вам. В конце концов, мы можем принять на себя пренеприятнейшие действия борьбы с другими сородичами. Впрочем, мы и раньше этим занимались, но только подумайте о перспективах. Если бы Камарилья была в союзе с цехом, не было бы жертв в Челоковицах, не было бы пражского сражения, где погибли сотни по обе стороны конфликта. Князь, не забывайте, я, демон в душе, на меня ваши дисциплины, связанные с доминированием и подавлением воли, не действуют. Легонько усмехнулся Орлов-старший. И Капелли Тример тоже не советую пытаться меня подчинить по имени. Многие пытались, да только не вышло ни у кого. Если бы вампиры умели краснеть, они бы в этот момент были цветастей советского флага. Благочестивый князь английских Вентру смутился и прекратил попытки влезть в голову пожилому, по меркам смертных, волшебнику. Владимир Валентинович продолжил. И все же, вы правы, не все вы, абсолютное зло. Мы, мастера цеха, понимаем вашу борьбу со внутренним зверем, как никто иной. Именно поэтому я и хочу знать, можем ли мы рассчитывать на ваши кланы, если пойдет война. Я понимаю, ваши силы и так связаны джихадом против шабаша, но все же, вот что я вам скажу. Подал голос невероятно уродливый, так же как и все его сородичи, представитель Носферату. Мы тут узнали, что некий темный лорд из Великобритании вел переговоры с кардиналами шабаша. Пока еще окончательный итог не подведен, но наши безумные сородичи, что отвергли свою человечность, скорее всего, примкнут к нему. Так что как минимум на нас, уродливых чудовищ, можете рассчитывать однозначно. Мы не останемся в стороне. Вы стали другом нашего сородича. Криво усмехнулся представитель безумных молковианов, сверляв взглядом стену, за которой стоял Ксенофилиус Лавгуд. И пусть он изгнан старейшинами, он остается нашим сородичем. Так что мы тоже выступим на вашей стороне. Князь из Вентру, который был главой этой дипломатической миссии, сперва думал, что переговоры пойдут иначе, что цех откажется от сотрудничества с жуткими кровососущими тварями, как называли сородичи в Министерстве магии на островах. Но нет, глава таинственного объединения славянских магов оказался мужиком куда как благоразумным и достаточно мудрым, как для своих немногочисленных, по меркам вампиров, лет. И это подкупало, это заставляло ему верить. Они уточняли условия еще больше 2 часов. Каждая из сторон хотела выторговать себе побольше преимуществ, но, в конце концов, пришли к консенсусу. Случилось немыслимое, вампир и охотник на чудовищ, ведун и сородич по-братски пожали друг другу руки, заключая, пусть и негласный, но договор о союзе. Первый и единственный в своем роде. Шевелись давай, работать. Светило в небе еще видно, да, во имя Аллаха. Зачем я только тебе купил? Зверский пинок в спину опрокинул измученного человека на сухую, каменистую почву. Смуглый бородач, купивший этого неверного на невольничьем рынке в одном из аулов, выругался. Не слишком сильный, но довольно-таки выносливый с виду, этот мерзкий кафир был виновен в убийстве многих правоверных братьев, так что судом старейшин был приговорен к продаже в рабство, и он купил его вместе с еще одним пленным 3 недели назад. Больших вложений стоило кавказцу выходить раненого в бою с правоверными и избитого в плену федерала, и теперь этот презренный должен ему не только за свою свободу, но и за собственную жизнь. Этот был в состоянии работать уже 2-й день, до этого его руки и ноги были перебиты пулями и осколками. Саид снова пнул своего раба. 2-й пленный был еще слишком слаб. 3 дня назад он прозевал, как соседская собака загрызла его курицу, за что и был выстиган кнутом, отчего едва не загнулся. Но небольшое поле, что развернулось на склоне возле аула, само себя не пропалит, значит одному рабу придется работать за 2. Русские собаки же исповедуют взаимопомощь, вот и поглядим, думал Саид. Тяжкий день уже подходил к концу, почтенный мусульманин уже готовился воздавать магриб, четвертую обязательную молитву Аллаху, всемилостивейшему и всемогущему, создателю миров. Уже вскоре послышались с минарета крики муэдзинов, призывающие правоверных воздать почести Аллаху и отблагодарить его за дарованный день. Схватив бывшего федерала за шиворот изодранной грязно-серой рубахи, он повел раба в сарай, в котором его разместили вместе со вторым неверным. «Завтра закончишь», — бросил Саид, толкая уставшего работника в прелую солому. «И благодари Аллаха, что все еще жив», — щелкнул, запираясь, замок. Солдат кое-как приподнялся на локтях, опираясь на стену, встал и осторожно пошел к бочке, что стояла в углу, желая, наконец, напиться и умыть лицо и руки. Ошейник, что был закован на его шее, загудел, когда металл тронула влага. Его товарищ по несчастью, которого выстигали кнутами, со стоном приподнялся, оторвав голову от прелой соломы. «Живой?» – простонал он слабым голосом. Но не более того. Русский взялся за ненавистный ошейник, попытался в очередной раз разломать проклятый, усеянный мусульманскими письменами металл, и в который раз потерпел неудачу. «Сука, как же этот ущербный меня заебал уже! Вроде 3 дня я более-менее в норме, а ощущение, будто год здесь сидим. У знахарки как-то полегче было. И что делать? Ничего пока». Его собеседник постучал ногтем по металлу. «Видишь, вот этот ошейник, чмошник, который продал нас с тобой Саиду, был весьма талантливым магом, знал, что делает. Если я попробую сбежать до того, как сниму эту хрень, мне буквально оторвет башку. Еще и руны магию подавляют, не выходит ничего толком. У тебя снова бред, паря». Сочувственно покачал головой выпоротый пленник. «Все про магию какую-то говоришь, руны, зелья какие-то, но говоришь-то так складно. Писатель, что ли? Да что тебе говорить?» — отмахнулся его собеседник. «Все равно не поверишь, хотя только благодаря матушке магии мы с тобой оба еще живы. Или ты думал, что следы от кнута сами собой так быстро зарастают? На твоей спине за 3 дня одни рубцы остались. Да, глубокие, но это уже рубцы, а не открытые кровоточащие раны. Так быстро даже на собаках не заживает. Спасибо бы сказал. Хочешь окончательную правду? Хочу. Но если скажешь что-то про магию, не поверю». Искренне покачал головой солдат. «Тогда и правды не будет», — выдохнул мужик, усаживаясь на пол. «А правда в том, что магия в этом мире есть. И есть те, кто ею пользуется чаще, чем эти ваххабиты молятся. А ты, стало быть, волшебник, более того, достаточно опытный боевой маг, охотник на потусторонних тварей», — усмехнулся тот. «Не спрашивай только ничего, что можно, я сам тебе расскажу. Да, я действительно волшебник. Меня взяли под Грозным местные шаманы. Вернее, даже не они, а какие-то арабские наемники-сахиры. Маги, если с арабского. Темно здесь. Сейчас», — он шепнул какое-то слово, и в воздухе засветился тусклым светом магический светильник. «Но если ты маг, то почему не можешь унести нас отсюда?» — возмутился его собеседник, с восторгом рассматривая светящийся шарик. «Да слушай до конца, пожалуйста». Русский колдун говорил тихо, экономя силы. «Меня заковали вот в этот ошейник, который не позволяет мне сбежать от того, кто считается хозяином этой вещицы, а заодно и подавляет мои магические силы, не давая восстановиться слишком быстро. Плюс это работа в поле, плюс ранение от пули и осколков. В общем, пройдет еще некоторое время, прежде чем мне хватит сил окончательно вылечить тебя и свалить отсюда. А если убить Саида? Во-первых, нечем. Большую часть боевых заклятий мне не осилить еще по меньшей мере 3 дня. Во-вторых, если это сделаю именно я, то, скорее всего, сдохну вместе с ним. Или вместо него. Да что там, магия мне даже рта ему во вред открыть не даст. Придется потерпеть немного. Я пока в поле ковырялся, из сорняков энергию вытягивал. Так что, чем больше я проторчу в поле, тем быстрее восстановлю свои магические силы. А уж там обезвредить ошейник — работы на один вечер. Блин, мужик приподнялся. Обсуждаем магию, о которой я только в сказках читал, планируем побег, а даже имен друг друга не знаем. Он протянул собеседнику руку. Дмитрий Островский, сержант десантных войск. Руку сержанта сдавила крепкая ладонь волшебника. Александр Орлов, майор комитета магической безопасности. За честь, за славу и свободу. На этот раз в косом переулке ребята появились за 1 день до отправления поезда. И появились не сами, а в сопровождении десятка крепких парней под командованием царевича. Ведуны-оборотники старались не выделяться, но и слепому было ясно, что просто приблизиться к Поттеру или Орловой равносильно смерти. Да и не сунулся бы, на самом деле, только самоубийца, даже без присутствия ведунов. А все потому, что изгнанный Дамблдор нагнал паники, что, дескать, Елена Орлова и сама стала могущественной темной волшебницей, и Поттера утянула за собой в бездну тьмы. Пожиратели еще помнили побег из подвала, Швалли злютного просто опасалась демоницы. Да и просто репутация у ребят была неоднозначная, а проверять их могущество на себе не хотелось никому. В банк к гоблинам не пошли, смысла не было. Почуяв, что пахнет жареным, семейство, состоящее в сумеречном альянсе, еще летом поспешили обналичить большую часть золотых запасов из родовых сейфов, оставив только то, что находилось у гоблинов в открытом обороте. Действовали осторожно, выводя золото малыми партиями с помощью кошелей и чар незримого расширения, тщательно шифруясь и перевозя деньги с помощью посредников. Никто и не заподозрил, что большая часть активов уже хранится в разных местах. Что-то переведено в магдловские деньги и пущено в оборот в обычном мире, что-то обращено в драгоценные камни, на которые никогда не падает цена, что-то просто хранится в родовых поместьях, будучи готовым к экстренной эвакуации в гнездо орла. Гоблины волком выли, понимая, что лишаются целых состояний, но против воли клиентов пока не шли. А потом еще избежавшие пожиратели из ближнего круга принялись экстренно снимать деньги, конвертируя их в золотые и серебряные слитки, и переводить их куда-то на обезличенные считав швейцарские магдловские банки, с которых их почти мгновенно снимали. Многим гоблинам это показалось странным, что, дескать, пожиратели, и вдруг воспользовались магдловскими банками. Но спрашивать полурослики не решились. Вернее, они сначала пытались подослать разведку, но после того, как двух особо ретивых нашли с перерезанными глотками на заднем дворе банка, намек поняли и отвалили. По магазинам прошлись быстро, тем более, что и народу, фактически, не было, все уже успели закупиться раньше. Лишь в нескольких лавках были редкие посетители, которые, при виде хорошо знакомой всей магической Британии команды, поспешили скоренько смыться или прикинуться ветошью. В книжном пробыли минут 15, и то, только потому, что им нужно было целых 8 комплектов учебников. Дадли, научившийся у Граничера основам магии, тоже присутствовал, но ему учебники Хогвартса не полагались за ненадобностью, вместо этого ему были куплены наставления по борьбе с чудовищами из-за граней, равно как и Гарри с Леной. Впрочем, у мадам Малкин пробыли примерно столько же, поскольку девушкам требовались не только мантии, но и новые комплекты школьной формы, из старых они банально выросли за год. Мальчишкам в этом плане оказалось как-то попроще. В аптеке вообще не мелочились, скупив почти половину запасов у невероятно счастливого от такой новости продавца. Предстояла война, компоненты для эликсиров, масел и различных настоев были нужны как воздух, благо, кладовые в гнезде орла и в доме Блэков были достаточно большие и плотно покрыты чарами вечного хранения. Инструменты у ребят и так были, так что со всем походом управились за час с небольшим. На поезд прибыли тоже чуть ли не за несколько минут до отправления, едва успели в вагоны попрыгать, как состав дернулся, и понес детей в Хогвартс, в старинный, прекрасный замок, что расположился среди скал и лесов Шотландии. Ведунья откинулась в сиденье, ей в ноги улегся большущий волк. За прошедшие с момента первого обращения годы, Гарри избавился от пепельных оттенков в волчьей шкуре и в облике зверя стал черен, словно ночь, теперь действительно оправдывая гордое положение принадлежности к стае самого Фенрира, который должен был начать Рагнарик, поглотив само солнце. Остальные разместились кто как хотел и мог. Гермиона и Невилл, как самые трудолюбивые и практически нигде не засветившиеся в заслугах своих друзей, были назначены старостами факультета Слизерин, так что им полагалось ехать в отдельном вагоне для старост. Вообще, многие ставили на то, что старостами станут как раз Гарри и Лена, но сама парочка не сомневалась, что значок достанется не им. Никто в здравом уме не доверит им работу с теми же первокурсниками, да и для позиции старосты нужны ответственность в учебе и хоть какой-то намек на дисциплину, а не абсолютная бесшабашность, пусть и приправленная борьбой за собственные жизни и жизни друзей. Ребята, конечно, заняли для своих друзей места, ожидая, пока те присоединятся к ним, но это должно было произойти только после обеда, к когда старосты школы проведут им инструктаж и после первого патрулирования в коридоре поезда. Поездка была долгой, больше 8 часов. За это время успели переговорить про все на свете, подремать, поиграть в карты. Гарри проснулся от какого-то странно ритмичного звука, который повторялся пару раз в секунду, словно кто-то стучал по дереву. Обернувшись из волка обратно в человека, он увидел, как Лена играет с боевым ножом, на сумасшедшей скорости вгоняя острие в столешницу между пальцами. Заметив, что ее супруг снова в человеческом облике, Орлова прекратила дырявить стол, отложила нож в сторону, а сама повисла на Гарри, обнимая его и прижимая к себе. «Извини, что разбудила», — шепнула она, поцеловав его в щеку. «Я забылась что-то, все про папу думаю». «Не бойся, лапка», — Гарри ответил на поцелуй. «Цех не успокоится, пока не найдет его, даже если ради этого потребуется весь мир перевернуть вверх дном. Найдется он, ведь родовое древо показало, что он живой. Значит, все с ним в порядке. Вот помянешь мое слово, еще до Рождества будет с нами. В сочельник будем с ним за одним столом пировать. Не в Вальхалле, надеюсь», — усмехнулась Орлова. «Ты прав, мне уже нервы надо лечить. Старик Грюм может гордиться своей ученицей, если не в плане заклятий, то в плане паранойи и пессимизма я его только что не переплюнула. Могу предложить 2 варианта лечения», — усмехнулся Драко, оторвавшийся от своей ненаглядной полувампирши. «Первый — положительные эмоции и небольшой курс восстанавливающих зелий. Второй — перегрузка нервной системы». «Что за перегрузка?» — удивилась Лена. В глазах Малфоя засиял странный огонь, столь хорошо знакомый всей компании еще с того момента, как они помирились со школьным студентом-колдомедиком. Огонь неподдельного интереса к предмету, о котором они будут говорить. «Ао, ребята, мы, кажется, попали на очередную лекцию по целительству». Гарри вытащил из рюкзака термос с кофе, спать ему хотелось до ужаса. «Ну, давай, медицина, рассказывай». «Значит, смотрите», — Драко принял от Гарри кружку. «Наша нервная система имеет некоторый предел нагрузки, в которую идет все наши стрессы, отрицательные эмоции, долговременные депрессии, паника и все такое прочее. Так вот, если мы превысим этот предел сразу по всей системе, то это называется нервный срыв, при котором наш организм включает свою естественную защиту. Учитывая, что мы еще и маги, то срабатывает и защита магическая, которая только подстегивает естественную. Чтобы сбросить это напряжение, мы орем, плачем, лупим кулаками по стене, кидаемся заклятиями во все стороны. Короче, пытаемся максимально выместить зло в чем-то или в ком-то. Если этого не хватает, люди начинают либо сходить с ума, ведь мозг – центр нервной системы, либо начинают заниматься самоистязанием, либо и вовсе вызывают себе преждевременную доставку на тот свет. «Ну это все понятно. А перегрузка здесь при чем?» – удивилась уже Лена. «Предлагаешь мне, в качестве разгрузки, разнести на отдельные камушки какую-нибудь башню замка?» «Да нет, все проще», — понял раньше нее Гарри. «Лена, вот скажи, почему русский язык так необходим любому полиглоту, чтобы читать известную классику в оригинале?» — огрызнулась Орлова. «Да нет, Лена, на тот случай, если что тяжелое на ногу уронит», — криво усмехнулся уже Драко, отхлебывая кофе. «Гарри прав, когда мы испытываем очень сильную боль или страдания в какой-то одной части системы, мозг абсолютно забывает про менее значительную боль. Я надеюсь, ты не собираешься пытать меня круциатусом только за то, что я позволила себе поплакать над кошкой. Я подумаю». Младший Малфой покрутил в руках палочку, лишенную всякой министерской слежки, в том числе и надзора. «Но, на самом деле, будет достаточно оторвать тебе ноготь, чтобы на пару секунд отвлечь мозг, разгрузить систему, после чего восстановить все как было». «Ой, смотри, медицина, да выпендриваешься», — Лена поправила волосы. «Я ведь тоже кое-что кое-кому могу оторвать. Да только полумну жалко, не буду же я ей будущего мужа калечить». Спустя еще 1,5 часа поезд начал сбавлять ход, а вскоре и вовсе остановился на станции Хаксмит, от которой до замка следовало добираться каретами. По дороге ребята кое-что вспомнили. Грюм ушел в конце учебного года, а значит, кто-то должен был занять его место. Изначально, место прочили царевичу, которого МакГонагалл, сидящая на троне директора, ни в какую не желала отпускать из замка, полагая, что только цех будет в состоянии защитить замок, случись чего, и что только опытный ведун будет в состоянии вымуштровать для Альбуса Дамблдора новое поколение членов Ордена Феникса, В том, что бывшая профессор трансфигурации является ставленницей предыдущего директора, не сомневался никто. Кстати, от преподавания трансфигурации МакГонагалл так и не отказалась, просто реформировала управление школой так, чтобы львиная доля решений по вопросам внутри школы переехала с плечей директора на попечителей и экстренно собираемый студенческий совет, в который входили старосты школы и факультетов, а также капитаны команд по квиддичу. Решение внедрить у студентов некоторое самоуправление зрело давно, только Дамблдор по каким-то причинам не давал этому стоящему делу хода, стараясь концентрировать власть над школой в собственных руках. А уж с внешней политикой и различными глобальными неурядицами профессор трансфигурации справлялась на отлично. Большой зал был, как и всегда, великолепен. Украшенный золотом, росписями, декоративными рунами, которые то и дело вспыхивали магическим свечением, комнату освещали десятки тысяч свечей и факелов, а идеально чистое, безоблачное небо, в которое был обращен потолок помещения, так и манило прогуляться под луной. Гарри, уловивший настроение своей супруги, предложил: «Солнышко, нам ведь не обязательно сразу после ужина идти в гостиную, верно?» Он обнял девушку, наградил ведунью поцелуем в шею. «Не обязательно», — мурлыкнула ведунья. «Пойдем на озеро, тишина, спокойствие и никого, кроме нас, на несколько десятков метров вокруг». Вдоль столов в воздухе плавали фигуры серебристых призраков, во множестве сновавших по залу. Учителя тасовали учеников, чтобы рассадка выглядела красиво, самых младших сажали поближе к преподавательскому столу, давая возможность получше рассмотреть все происходящее, старших наоборот отсаживали подальше, как бы показывая этим, что ребята уже вот-вот закончат свое обучение и покинут стены замка, многие, навсегда. Ученики оживленно переговаривались, обменивались летними новостями, выкрикивали приветствия друзьям с других факультетов, разглядывали друг у друга новые мантии и фасоны стрижки. Гарри заметил, что, когда они с Леной идут мимо, некоторые наклоняются друг к другу и перешептываются. Он стиснул зубы и постарался вести себя так, словно ничего не замечает и ему ни до чего нет дела. Взглянув на присутствующих преподавателей, что сидели за столом, Лена улыбнулась, в то время, как лица остальных прошиб животный ужас. Отсутствие Дамблдора на директорском троне вызывало у большинства детей испуг. Для их семьи Альбус Дамблдор был символом, идолом света, как бы кто ни пытался развенчать этот образ. Идеи света, которые, несомненно, олицетворял собой бородатый директор, были у многих в огромном почете. Тьма, зло, свет, добро, вдалбливали в головы детям с малолетства, факт того, что одно без другого не существует, никого не волновал. На Орлову, стараниями которой директор ушел на преждевременную пенсию и был изгнан из Хогвартса, поглядывали не самыми добрыми взглядами. Тренированный слух Орловой уловил, как за столом Когтеврана кто-то распинался про то, что она – шпионка Волан-де-Морта. Распинался, пока не встретился взглядом с полувампиршей Лавгуд. Пылающие серебристые глаза полумны не обещали несчастному ничего хорошего. Прозорливая молковианка улыбнулась, демонстрируя клыки. Голосистый когтевранец невольно сглотнул, потер шею, как будто желая защитить себя от укуса.